Крысолов. Лирическая сатира. Город Гамельн. Глава первая. Стар и давен город Гамельн. Словом скромен, делом строг, верен в малом, верен в главном. Гамельн — славный городок. В ночь, как быть должно, комете, спал без просыпу и сплошь. Прочно строен, чисто метен, до умильности похож. Не подойду и на выстрел на своего бургомистра. В городе Гамельне дешево шить, только один покрой в нем. В городе Гамельне дешево жить и помирать спокойно. Гривенник — туша, пятак — кувшин сливок, полушка — творог. В городе Гамельне, знай, один только товар и дорог. Грех. Спросим дедов. Дорог, редок. Ни распоясавшихся невест, ни должников, и кроме пива, ни жажды в сердцах, на вес золота или крови — грех. Полстолетия, 50 лет на одной постели, благополучно проспавши, спят дальше. Вдвоем потели, вместе истлели. Тюфяк, трава. Разница какова? Бог упаси меня даже 5 лет на одной перине спать. Лучше моську наймусь купать. Души Господь их принял, и озаренье, а вдруг у них не было таковых. Руки, чтоб гривну взымать с гроша, ноги, должок не додан. Но вразумите, к чему душа? Не глубоколь негодный, как жардиньерка гамак-кларнет, в нашем быту предмет? В городе Гамельне отпиши ни одного кларнета, в городе Гамельне ни души. Но уж тела за это, плотный прочный столб кальдюш, дюжины стоит душ. А приосанятся Георгин, ниц, преклонись, Георгий, города Гамельна, гражданин, это выходит гордо. Не забывай, шкалеры, узреть Гамельн и умереть. Юри и Рухрай, и Рух он снихт ан, в словаре не тронь нас, смесь, а глаза почему у них в землю? Во-первых, скромность и бережливость. Воззрился ан пуговица к штанам. Здесь остановка, читатель, лжешь, автор, очки втираешь, всем Эльдорадо, когда ж и кто ж пуговицы теряет. Нищие, те, что от грязи сгнив, в спальне заносят тиф. Пришлые, скоропечатня бед, счастье бесплатный номер. В Гамельне собственных нищих нет, был раз, да помер. Тощие ж тело вдали от тел сытых, зарыть велел пастор, и правильно, не простак пастор, не всем осанна, сытые тощему не простят ни лоскута, ни штанной пуговицы, чтобы знал, где всяк, пуговка не пустяк. Маленькая диверсия в сторону пуговицы. Пуговицу весь склад и быт держится, трезв застегнут, пуговица про Адама стыд. Мот и свобод исподних — смерть. Обывателю ты, что чуб бульбе и будде пуп. С пуговицею все право в прах, в грязь. Не теряй беспутной пуговицы. Про Адама в крах только тобой искуплен. Фиговая, ибо что же лист фиговый? Менш вобист, как не прообраз ее. Биннакт нак. Потому рабею, как ни зачаток, ни первый шаг, пуговица в идее. Пуговицы же внемли живот голый, идея вот. Для отличения шатуна чад от овец господних, божье застегнуто чадо на все, а козел расстегнут весь. Коли с ангелами в родстве, муж, застегнись на все. Не привиденьями ли в ночи белый бедлам бакантный, нищие гении, рифмачи, шуманы, музыканты, каторжники. Коли взять навес, без головы, чем без пуговицы, Сен-Кюлот, босяк, от пугача к Сен-Жюсту, если уж пуговица пустяк, что ж, господа, не пусто? Для государства она, что грунт древу и чреву, фунт стерлингов, а оборвется голь, бунт, погреба разносят. Возвеселись же, матерь, коль пуговицу носик. Знак добронравия, мой же рос явственно горбонос в нас.